«Вероятно, нет», — сообщила девушка-рептилия. «Мы думаем, что бродяга сфокусирован исключительно на Эбертах. Есть крошечный шанс, что он может предпринять что-то в отношении тех, кого она знает, но никто не считает это вероятным, а если и попробует, СКП или я разберутся с этим так же, как если бы это была Тейлор или ее папа. Вы все тоже друзья, а никто, навредивший нашим друзьям, не уйдет», — обвела она взглядом всех. «И поверьте, я именно это и имею в виду. Не думаю, что кто-то сомневается в тебе, Сауриал», — отозвался Эрик после паузы. «Единственное, что меня удивляет, это что кто-то настолько рехнулся, что думает, будто пойти против кого-то из друзей семьи — план, способствующий выживанию». Сауриал покосилась на Тейлор. Та пожала плечами, покачав головой. «В своем уме тут не совсем к месту», — произнесла она после паузы. «А в остальном согласна. Кто знает, может, они и видят смысл, но мы должны предполагать, что нет. Так что я или одна из родственниц пошатается тут рядом какое-то время». Эми посмотрела за нее и увидела кучки учащихся, переговаривающихся между собой. Вид у некоторых был встревоженный или напуганный, у многих довольно раздраженный, в том роде, который наводил на мысль, что они больше злятся на кого-то, кто нацелился на одного из них, нежели винят за это Тейлор. Большинство смотрели на Сауриал с видом, предполагающим, что они рады, что та здесь и хотят задать много вопросов. Пара учителей также остановилась послушать. Удивленными они не выглядели, что уверило ее в том, что те уже в курсе подробностей, хотя они также явно были заинтересованы. Когда Сауриал закончила речь, одна из них, миссис Адиль, шагнула вперед. «Как вы только что слышали, существует возможная, хотя и не точно, парачеловеческая угроза в адрес школы. Мисс Эберт права, СКП разместила на школьной территории наряд по защите на текущее время, который будет работать совместно со школьной охраной, пока угроза не минует. Вы можете порой видеть штурмовиков СКП, пожалуйста, будьте вежливы с ними, если такое случится, и проявите гостеприимство. Они тут, чтобы помочь. Если кто-либо заметит что-либо необычное, или же что-либо, что вызовет тревогу, сообщите учителю или другому представителю персонала, одному из членов СКП, если они присутствуют, или мисс Сауриал. Она тут с ведома и полного одобрения школьной администрации на это время должна рассматриваться как одна из сотрудниц охраны. И пускай она, по-видимому, рада ответить на большую часть вопросов, постарайтесь не устраивать в процессе беспорядков, или чрезмерно ее беспокоить. Она с суровым видом оглядела учеников, окончательно затихших к этому моменту и внимательно слушавших. «Я жду, что все будут вести себя разумно, как вы обычно делаете. Мы разошлем вашим родителям письма, объясняющие ситуацию и подчеркивающие, что непосредственного риска ни для кого нет, в чем со школьной администрацией согласны и СКП, и семья. Если случится так, что ситуация изменится, вы будете уведомлены соответствующим образом. До тех пор и если такового не случится, пожалуйста, продолжайте заниматься своими повседневными делами как обычно. Если у вас имеются конкретные возражения, можете обратиться с ними к любому из учителей. Спасибо за внимание». Учитель закончила речь, и тут же к ней подошло с полдюжины учеников, начав задавать вопросы, на которые та терпеливо отвечала. Эми с минуту поглазела на это, затем повернулась к столу со своими друзьями. «Похоже, они более-менее справляются с ситуацией», — заметила она. «Они были не слишком рады угрозе как таковой, но директор и замдиректора были очень любезны», — улыбнулась Сауриал. «Миссис Хауэлл, кажется, была почти рада видеть меня. Она хотела познакомиться, она мне говорила», — хихикнула Тейлор. «Когда мы обсуждали мою дубинку после того, как она увидела ролик с тем придурком из Барык, я не удивлюсь, если в какой-то момент она попросит тебя пообщаться со всей школой», — произнесла Мэнди. «Они время от времени привлекают стражей для маленьких речевок и всего такого. Большинству это как будто нравится. Если тоже проделает член семьи, будет круто. Жаль, что Кайдзю не влезет в аудиторию», — хмыкнул Эрик. «Она, наверное, смогла бы просунуть в центральный вход половину лица в лучшем случае, что определенно вышло бы интересно, однако и близко не тем, что они ищут, как я думаю», — фыркнул Рич, на что все рассмеялись. «Если они попросят тебя, стоит взять на сцену Тейлор и показать что-нибудь из ваших тренировок», — предложила с ухмылкой Эми. «Может, народу захочется получать уроки». Аспект девушки-ящера хихикнул. «У меня сейчас дел хватает с обучением докеров, мы скоро приступаем. Хотя, в отдаленной перспективе боевые искусства стиля семьи могут иметь место. Жаль, что у вас, бедные млекопитающие, нет нормальных хвостов. Вам они правда нужны, чтобы выходило как следует. Эми с Тейлор весело переглянулись. Оба скрытых хвоста дернулись при этой мысли. Люси начала хихикать, заставив их покоситься на ее усмешку. «Ладно, ту загадку это объясняет», — произнесла Мэнди, закончив с обедом. «Так что, к черту, была на самом деле за история с той богомерзкой вонью вчерашним утром, меня выворачивало в туалете полчаса. Тут должно быть что-то большее, чем простая авария». Вскоре они слушали цепочки все более проработанных диких теорий, каждая из которых пыталась превзойти остальные. Ими очень веселило то, что ни одна не была настолько извращенной, как правда. Осторожно посматривая на стол с Тейлор, Эми, Сауриал и остальными, Дин озадаченно размышлял над новенькой дичью, похоже, ставшей неотъемлемой частью семейного сценария, который Эберт каким-то образом вытягивала. Он по-прежнему не представлял, каким чертом она умудрялась выпускать Янту с Митидой в одно время с Сауриал, Раптаврикой и Дзю, которые, как он чертовски хорошо знал, все являлись ей. Первые же две почти наверняка не являлись, у них были совершенно иные и довольно чужеродные эмоциональные сигнатуры, судя по знакомству с Янтой, с которой он по-любому нигде раньше не пересекался. Но кто или что они на самом деле такое, действительно ставило в тупик, и к тому же немало тревожило. А в последнее время случалось опознать по меньшей мере два альтер-эго Тейлор в одном месте в одно время. Поначалу парень отнес это на тот процесс, чем бы он ни был, что позволил ей вытащить из шляпы Янту с ее сестричкой, но он сидел менее чем в 15 футах от Тейлор и Берты Сауриал разом, обе которые радостно болтали с Ами и остальными, а также случайными учениками, подкатывавшими с вопросами. Настоящая проблема состояла в том, что с этого места он мог утверждать, что и у Тейлор, и у девушки-ящера идентичный эмоциональный отклик. Собственно говоря, если бы он не знал точно благодаря своим глазам, то сказал бы, что тут только одна особа, настолько совпадали сигнатуры. Их было не только почти невозможно различить, настолько, что Дин не был до конца уверен, что не вообразил этого на самом деле, но и странная двойственность отклика, которую за эти недели становилось все сложнее разделить, теперь была почти незаметна. Если бы он встретил ее сегодня лишь в первый раз, молодой человек был уверен, что даже не заметил бы этого. Осведомленность обеспечивал только контраст с тем, что было раньше. Дин гадал, что бы это значило. И это очередной раз возвращало к тому, что она была проблемой, к которой он не желал иметь касательства. Будучи удовлетворен дружескими отношениями с этой особой, юноша считал, что лучше не увязать в этом слишком, поскольку если и когда случится что-то серьезное, это скорее всего будет очень серьезно. Эберт и ее друзья были слишком уж опасны, чтобы подходить слишком близко без веской причины. Эми, похоже, так не думала, помимо прочего, от сердца наслаждаясь тем, чем она там на самом деле занималась с Тейлор, и даже Вики как будто была рада этому знакомству. Стоило признать, его девушка временами смотрела на Тейлор не менее озадаченно, чем он, заставляя Дина серьезно раздумывать, откуда и сколько она на самом деле знает, но было, пожалуй, слегка рискованно просто спрашивать. В данный момент она очень тихо говорила с Деннисом, Крисом и Карлосом, подтверждая то, что сказали Тейлор и ее подруга. Деннис в процессе с задумчивым видом то и дело косился на Карлоса. «Дурная девчонка пытается шею себе свернуть, а?» – пробормотал Крис, покачав головой. «Она и правда чокнутая. Призрачный сталкер всегда была агрессивна и антисоциальна», – со вздохом согласился Карлос. «Он насмотрительно не упоминал ее гражданское имя», – отметил Дин, подумав, что в данном случае это довольно бессмысленно, поскольку не было сомнений в том, что говорила Вики о рассказанном ее родителям из КП, и пересказанном, в свою очередь, ими для Вики и Эми. Однако юноша подозревал, что целительница уже знала, учитывая насколько близка она была с Тейлор. «София, ты хотел сказать, Карлос», — так же тихо произнесла Вики. Парень уставился на нее, как и Дин. «ХММ, по всей видимости, Вики уже в курсе. Тейлор рассказывала мне и Эми насчет травли несколько недель назад, с именами задир. Когда мама упомянула, что дело касалось Уинслоу, я все свела воедино. О, ладно, но лучше даже так не упоминать об этом ни перед кем, Вики», — отозвался Карлос, кажется, слегка под впечатлением. «Сомневаюсь, что СКП захочет, чтобы это вышло наружу по некоторым причинам, хотя бы только чтобы защитить ее семью. Я не возражаю, поверь, блондинка огляделась вокруг, чтобы удостовериться, что никто не стоит достаточно близко, чтобы подслушать. Но я хотела, чтобы вы, парни, знали, что я знаю. Ирми тоже знает, она несколько недель в курсе. И ты тоже знал про травлю несколько недель, верно, Карлос? Протянул Деннис, уставившись на вдруг обретшего виноватый вид старшего парня. Ты все обо всем этом знал. Они все посмотрели на него, затем на слегка покрасневшего Карлоса. В конце концов, после очередной параноидальной проверки, что никто не подслушивает, тот вздохнул и коротко выдохнул. Я принимал участие во встрече, смиренно сознался он, потому что был старшим и не мог ничего про это рассказать. Так ты знал, почему София там на все это время застряла? Да, Карлосу, похоже, было некомфортно это говорить. Однако, как я уже сказал, рассказать ничего не мог. И все еще не могу, так что не спрашивайте, пожалуйста. Если разницы никакой, с чего бы? Поинтересовалась у них Вики. Никто из вас с ней не друзья, у нее их и нет на самом-то деле. За исключением, возможно, той девахи Эммы, с которой знакома Тейлор. Так что если он ничего не мог сказать, это особого значения не имеет. «Спасибо, Вики», – очень тихо произнес старший парень, а Деннис и Крис чуть заметно кивнули. Дин задумался, насколько разумнее стала его девушка в последнее время, что она, кажется, в состоянии продумывать все куда дальше, чем было привычно. Это было приятно, но все еще порой удивляло его. «Простите, парни, я полагаю, что теперь, когда кое-что вышло наружу, остальное вам всем расскажут довольно скоро». «Наверное», – пробормотал Деннис. «Было у меня сообщение на особом телефоне, что кое-кто хочет поговорить после школы». «У меня тоже», – одновременно произнесли Дин и Крис. Это было обращение насчет встречи стражей с директором, назначенной на 4:30 вечера. Предположительно, чтобы проинформировать, какой будет их роль в этом фиаско. «Как думаете, что Сауриал и остальные сделают с ней, если поймают?» — поинтересовался Деннис после нескольких секунд молчания. «Съедят на месте, или приберегут для особого случая. Она наверняка будет жестковата, замариновать в соусе табаско на недельку, скорее всего, пойдет на пользу», — хмыкнул Крис, заставив Вики разом усмехнуться и чуточку болезненно скривиться. Дин простонал, а Карлос испепелил парочку взглядом. «Это и правда неприемлемо, вы двое», — прошипел он. «Сауриал же прямо тут сидит и слышит вас, знаете ли», — произнесла сзади девушка-ящер, выскочив из ниоткуда, когда Дин повернулся, чтобы осторожно проверить ее местонахождение, и застыл, когда ее там не оказалось. Карлос потрясенно вскрикнул и чуть не упал со стула. Сауриал, ухмыльнувшись, дала пять Деннису, по всей видимости, заметившему, как она подходит, и вернулась за свой стол. Вздохнув чуточку тяжелее обычного, Карлос воззрился на нее и повернулся злобно зыркнуть на Денниса, уронившего от хохота голову на стол. «Ну спасибо, дружище», — поблагодарил молодой человек. «Никаких проблем», — хихикнул Деннис, помахав рукой над головой. «Твое лицо», — Вики пихнула его, но тоже ухмыльнулась. Дин покачал головой, в очередной раз покосился на соседний стол и невозможную девчонку, или девчонок, сидящих там, махнул пока на это рукой и вернулся к тому, чтобы доесть свой обед, пока тот не слишком остыл. Правду о побеге Софии он выяснит позже, а спекулировать насчет правды от Эйла Риберт было бессмысленным упражнением во фрустрации. «Выглядит реально здорово, Линда». «Так и есть, верно», — усмехнулась технарка сверху Метиде, надежно удерживавшая ее изобретение на месте, пока женщина вносила некоторые окончательные штрихи в центральную энергосистему. Сунув голову обратно в открытый смотровой люк, Линда подтянула крайнее соединение, протестировала результаты и радостно улыбнулась. Все в зеленой зоне, и, отключив диагностический кабель, смотала его и повесила на монтажный пояс у себя на талии, после чего закрыла и заперла люк. Слезла вниз, вытерла руки ветошью, переброшенной через плечо. Хвост лениво помахивал туда-сюда в удовлетворении. Лиза аккуратно опустила конструкцию обратно на пол и отступила на шаг, полюбоваться с места рядом с женщиной-кошкой. «Мне нравится. Полагаю, всем остальным тоже понравится. Нам их подождать, или испытаем сейчас?» — посмотрела Линда на ящера в черной чешуе. «Я его почти закончила вчера, но тот жуткий запах вывел меня из строя. Улучшенные чувства в тот раз было не впрок. «Прости за это», — извинилась Лиза. «Было бы мило получить небольшое предупреждение. Знаю, нам следовало это продумать. Если это послужит утешением, нас это тоже застало врасплох. Клятый химикат был гораздо эффективнее, чем кто-либо мог подумать. Вы мне как-нибудь расскажете всю историю?» — поинтересовалась Линда. «Конечно, в данный момент эта информация не для всех, так что сперва придется поговорить с Сауриал, но не вижу, с чего бы тебе не знать. Ты увязла не менее глубоко, чем остальные, и не похоже, что собираешься делиться с кем-то еще», — улыбнулась Лиза женщине сверху вниз. «И мы можем попросить Ианту подстроить чуток твое обоняние, чтобы позволить фильтровать что-то в этом роде, если такое случится снова. Чего, будем надеяться, не произойдет, но мы все равно это сделаем. Звучит здорово. Итак, ждем или пробуем сейчас?» «Думаю, сейчас», — ухмыльнулась Лиза. «Я хочу видеть, что получится, не меньше твоего. Насколько я понимаю, все работает согласно спецификации. Диагностика твердит то же самое», — хрустнула костяшками Линда и развела руки. «Должно быть весело», и, подойдя к машине, ухватилась и полезла наверх. «Если все пройдет проверку, привлеку Сауриал, чтобы помогла сделать еще. У меня уже есть несколько идей для второй версии. Думаю, мы можем сделать ее легче и более эффективной. Но пока сойдет». Заняв место пилота, технарка уселась на сиденье и пристегнула страховочные ремни. «Окей, подаем энергию». Потянувшись, она когтистым пальцем перекинула два переключателя и нажала кнопку. Нарастающий гул заставил машину на секунду затрястись, пока не понизился до низкочастотного рокота. Мощность 100%. Все системы на номинальных показателях. Проверка линейных двигателей 3. Манипулировала она клавишами. Лиза с интересом наблюдала за результатом. «Все проверки прошли идеально. Не отмечено никаких сбоев», — доложила Линда. И с широкой улыбкой щелкнула еще одним переключателем. «Системы контроля движения включены. Мы прогрелись. Давай посмотрим, что получится». «Я открою дверь», — отозвалась Лиза, направляясь к огромным двойным воротам в передней части мастерской. «Народ глаз не оторвет». Линда кивнула, рассмеявшись в исполненном довольства восторге, и снова коснулась клавиш, стремясь увидеть, как работает ее первый нормальный шедевр транспорта. «Один фамилия сержанта, скорее всего, взята по названию компании Foxtonbacks, занимающейся изданием учебных пособий и материалов. 2 американский галлон равен 3 785 411 784 литра. 3 линейный двигатель, электродвигатель, у которого один из элементов магнитной системы разомкнут и имеет развернутую обмотку, создающую магнитное поле, а другой взаимодействует с ним и выполнен в виде направляющей, обеспечивающей линейное перемещение подвижной части двигателя. Широко применяются в транспорте. К примеру, поезда Московской монорельсовой транспортной системы используют для движения асинхронный линейный двигатель. Статор расположен на подвижном составе, а вторичным элементом служит монорельс. Глава 218. Виктура и демонстрации. «Увидимся завтра, ребята», — попрощалась Тейлор с Мэнди и остальными, когда те собрались возле школы, прячась от начавшегося час назад дождя. «Давайте в этот раз встретимся пораньше в пятницу, лады, по мне так здорово», — Тейлор, — высказался Рич, и перевел взгляд туда, где стояли Крис с Деннисом, разговаривая друг с другом. «Эй, Крис, придешь к Тейлор в пятницу?» Младший из парней повернулся со слегка удивленным видом, но спустя секунду кивнул. «Если можно, я бы с удовольствием, спасибо», — отозвался он. «Конечно, можно, Крис», — улыбнулась Тейлор. «Надеюсь, Абак помог больше, чем я мог поверить». «Вообще-то», — усмехнулся тот, — «мой спецкласс был в восхищении, а учитель теперь примеряет идею еще к некоторым ребятам. У тебя могут поинтересоваться на этот счет». «Ну и замечательно», — кивнула девушка с чувством удовлетворения. «Я правда рада, что так здорово сработало. Тогда увидимся позже. Повеселитесь, друзья-человеки», — осклабилась Сауриал, на что Люси захихикала. Китаяночка была очень довольна тем, что девушка-ящер то и дело мелькала вокруг в течение дня. Тейлор приходилось развеивать второй аспект, как только в нем отпадала нужда, но было достаточно просто заставить казаться, что ее вторая личность слоняется где-то на случай, если понадобится. Пока все шло хорошо. Штурмовики из КП припарковали свой грузовик за спортзалом и задрапировали громадным брезентом, чтобы тот не бросался в глаза. Пара из них по произвольным маршрутам незаметно патрулировала территорию в сопровождении одного из пяти человек группы школьной охраны согласно плану, который их босс Сет разработал с лейтенантом Пратчеттом этим утром. Ни Тейлор, ни Варга не считали весьма вероятным, что София объявится в ближайшем будущем либо нападет на нее в школе, однако эта девица определенно представляла собой элемент случайности и имела склонность к вызванной яростью нехватке критического мышления. В результате полностью исключить это они не могли, так что эти предосторожности, пусть и раздражающие, наверняка были к лучшему. К тому же это позволило ей, да и Варге тоже, слегка поиграть, позволив второму аспекту познакомиться с другими людьми. Было малость стрёмно от того, как быстро все как будто привыкли к чешуйчатой кейп, но к настоящему моменту большинство из них просто вежливо ее приветствовали, как если бы она была странноватой помесью члена персонала и ученицы. В общем и целом, работало это хорошо. «Пошли, вы обе, не хочу стоять под дождем и мокнуть», слегка нетерпеливо встряла Эми, покручивая ключи от машины на пальце. Они дружно помахали друзьям и рванули к парковке. Эми на ходу нажала кнопку замка, и вскоре они оказались внутри автомобиля. Протянув Эми созданное полотенце, Тейлор использовала еще одно, чтобы по-быстрому вытереть воду с лица и волос. Оба полотенца секунду спустя испарились, оставив после себя воду, тут же опавшую им на колени. «Упс», — только и сказала Тейлор под мрачным взглядом подруги. «Об этом я не подумала. Попробуй снова, угроза для нормальных людей», — вздохнула Эми, протягивая руку. В этот раз, когда в полотенцах отпала нужда, она выбросила их из окна. Варга на заднем сидении пофыркивал себе под нос, в очередной раз от души забавляясь. «Сим днем я весьма повеселился, мозг», — произнес он, оставив манеры Сауриал сейчас, когда они были одни. Эми завела грузовичок и выехала задом с парковочного места, после чего направилась к улице. «Благодарю, что позволила мне вершить большую часть трудов сим аспектом. Это было весьма занимательно». «Всегда пожалуйста», — улыбнулась Тейлор, откинувшись на сиденье и слегка извиваясь, чтобы поудобнее разместить хвост в дыре в нем. «Я тоже считаю, что дела прошли очень хорошо. Было интересно узнать, насколько серьезно СКП восприняло расследование в отношении Софии. А что на самом деле произошло на той встрече?» С любопытством поинтересовалась Эми, поворачивая направо и прибавляя газу. «Собственно говоря, совещание было довольно насыщенным», — пояснила Тейлор. «Там были директор Питгот собственной персоной вместе с мисс ополчения и тем парнем, лейтенантом Пратчеттом, который приходил в офис. Остаток пути до верфи докеров она провела, пересказывая, какие темы обсудили и что решили. А когда они притормозили на воротах, то все трое уставились на зрелище за оградой, после чего переглянулись. Похоже, Линда его закончила», — озадаченным голосом произнесла Эми. Остальные двое молча кивнули, будучи под впечатлением. «Думаю, я хочу прокатиться», — произнесла Тейлор, когда шлагбаум закрылся за ними, наблюдая за действом. По ее лицу расползалась усмешка. «Ты же понимаешь, что Кевин по первости разинет рот, следом же рассмеется», — прокомментировал Варга, также не отрывая взгляда. «И я также желал бы опробовать сие. Судя по толпе, все хотели бы», — хихикнула Эми. «Придется потерпеть. Быстрее, паркуй машину, чтобы мы смогли занять очередь», — воскликнула Тейлор, подпрыгивая на сиденье. «С каким слогом терпения у тебя трудности, чудила», — огрызнулась подруга. Однако к офису она подъезжала определенно быстрее обычного. Тейлор только ухмыльнулась. Голова полудемона поворачивалась, чтобы не терять офис Линды из виду. Брайан вытер лицо и сердито зыркнул на Алика, лыбившегося ему в раздражающей манере, которую, похоже, подхватил от Лизы. «Это было так уж необходимо», — нахмурился он. «Прямо в лицо, у тебя очень удобное для прицеливания лицо, Брайан», — убежденно заверил парня приятель. Марк, с усмешкой наблюдавший за ними, стоя рядом с Зефроном и этим типом из СКП, сержантом Фокстоном, хрюкнул от смеха. «Думаю, самое забавное было, как он подставил тебе ножку, а затем залил пеной, пока ты летел», — фыркнул глава службы безопасности Союза. «Пара ног, торчащих прямо из горы сдерживающей пены, такое не каждый день увидишь». «Думаю, Алик, ты прошел курс подготовки», — добавил сержант Фокстон, также слегка улыбаясь, хотя и явно пытаясь оставаться профессионалом. «Очень хороший выстрел, и тактика тоже неплоха. Это выведет противника из строя с минимальным использованием пены, да и запутает к тому же. Не поощряйте его. рявкнул Брайан, все еще очищавший раствор пены с лица и волос. «Блин, ну и почкучая эта дрянь, когда вся вот такая липкая, как в патоке искупаться, только вкус куда хуже. Ты привыкнешь», — пожал плечами сержант. «Уж простите, если я выражусь вполне искренне и громко, что не желаю к этому привыкать», — скорчил гримасу молодой человек. «И кончай эти хихоньки, Алик, ты хуже Лизы и Сауриал вместе взятых. Ничего не могу поделать», — пожал плечами коротышка, по-прежнему самодовольно ухмыляясь. «Всякий раз, как ты говоришь, все, что я слышу, это приглушенный мат». Зифрон, посмеиваясь, хлопнул Брайана по спине и произнес: «Довольно скоро у него найдется еще над кем позубоскалить». «Полагаю, это так», — вздохнул Брайан. «Это оно, мы все в пене, следах от тазера, саднит чертовски, кстати, да еще и снарягу разгружали. Мне нужен душ». «Нам всем нужен», — согласился Марк, что было правдой. «Каждый в этом помещении, не считая бойцов СКП, был покрыт, целиком или частично, остатками пены, а пол был весь изгвоздан ее обрывками». Безопасник повернулся к Фокстону. «Думаю, что работа, пожалуй, выполнена как следует. Что скажешь, Кит?» Оба мужчины довольно быстро перешли на имена, как только принялись мучить народ из охраны СРД, в процессе по большей части улыбаясь немного по-садистски. «С этим соглашусь», — кивнул его собеседник. «Вы, ребята, шустрые и умелые. Я под впечатлением. Сомневаюсь, что у вас будут проблемы с прогонкой через курс любого, кого потребуется. Будем надеяться, вам эта хрень не понадобится, но если да, работать с ней вы сможете». Он жестом указал своему подразделению из 4 человек начать паковать оборудование. «Мы тут все зарядим и отправимся обратно. Загляните в кафетерий за кофе, если есть немного времени в запасе», — предложил Марк. Фокстон бросил взгляд на часы и снова кивнул. «Разумеется, идея, похоже, неплохая. Можем мы снова встретиться с мистером Эбертом, чтобы я мог сообщить ему, что все идет по плану. Директор хочет, чтобы я соблюдал профессиональные стандарты, а он у вас, ребята, самое близкое, что есть к командующему офицеру». Зифрон широко ухмыльнулся смешку Марка. «Он вам за такие слова спасибо не скажет, так что лучше бы обойтись так, но я согласен. Очень хороший мужик, Динни Эберт. Он находит верность в самых неожиданных местах». Блондин покосился на Брайана, который спрятал легкую улыбку, по меньшей мере отчасти понимая, на что тот намекает. «Ладно, парни, давайте в душ, переодевайтесь и пошли чего-нибудь поедим. Уже почти 5, и я знаю, что я голоден». Пара дюжин докеров одобрительно откликнулась и направилась на выход. Брайан отстал, чтобы помочь штурмовикам из СКП, Марку и Зифрону перенести ящики с оборудованием к двери и грузовику, припаркованному прямо снаружи, получив благодарное бормотание в ответ от мужика, с которым стоял в паре. Они приподняли на пару здоровенный ящик с 4 распылителями пены и двинулись. И как раз когда они добрались до двери, Алик, тут же испарившийся, едва вспомнили про еду, вернулся с очень странным выражением на лице. «Брайан, ты правда должен это увидеть», — сделал он жест и снова пропал. Брайан посмотрел на пожавшего плечами Марка и двинулся следом вместе с напарником. Снаружи все они остановились, опустив свою ношу на землю и уставившись на активность на широкой части двора. «Что, во имя?» — пробормотал Марк. «Похоже, Виктура была занята делом», — отметил Зифрон, также с огромным интересом наблюдавший. По черному лицу медленно расползалась улыбка. «А девчонка-то хороша, Виктура?» — озадаченно переспросил сержант Фокстон. «Это кто?» «Наш местный технарь», — сообщил Марк, не отрываясь от объекта своих наблюдений. «Наняли несколько недель назад, потому что она чертовски хороший механик даже без технарства. Босс с девочками выделили ей большую мастерскую в следующем ряду, и, думаю, она закончила свой первый серьезный проект». «Не могу не согласиться», — кивнул сержант, судя по голосу, под сильным впечатлением и слегка ошарашенный. «Тут определенно не поспоришь. Что думаете?» Поинтересовалась Митти Даудинни, наблюдавшего, как Линда проводит свое новое изобретение через испытания с нарастающей сложностью. Тот со странной улыбкой не отрывал глаз от этого зрелища, как и другие представители докеров, стоявшие рядом с ними. Многие делали снимки и видеозаписи. «Думаю, что будет весело», — наконец отозвался тот. «Она же не как бедняга Лид, может сделать еще?» «Ага, сколько пожелаете. Виктура проектирует детали, Сауриал их делает, мы добавляем кое-что от частных поставщиков с соответствующими модификациями, и можем выпускать таких, Наверное, около дюжины в неделю. Может, больше, если привлечь народ из инженерного отдела, чтобы помогли с монтажом. Она думает, что его тоже можно здорово улучшить. Там в мастерской на доске целый список идей образовался с момента, как закончили этот. Моя интуиция, таким кодом обозначалась ее сила, говорит мне, что, поскольку мы можем делать нечто практически точь-в-точь как то, что ее сила хочет делать, вместо того, чтобы быть вынужденными импровизировать со всяческими недостающими штуками, они будут чертовски надежнее большинства технарских проектов. Я в этом практически уверена, хотя им все равно будет требоваться периодическое техобслуживание. Полагаю, не для корпуса или каких-либо частей, сделанных с Aureal, нет, эти надежны. Тут по большей части специфически технарские модификации электроники. Тот же случай мистичного черного ящика 8, что и почти все технарские продукты, потому что, насколько я понимаю, они на самом деле не врубаются, что же пытаются сделать. Проект Элита тут своего рода исключение, по крайней мере для Дракон, как мы выяснили. Они с Виктурой на прошлой неделе поиграли с восхитительно продвинутой броней его авторства и, думаю, она тут тоже отчасти послужила вдохновением, потому-то все так быстро и сошлось. Не говоря о том, что силовые блоки у нее уже были готовы с прошлого проекта, их просто использовали по новой. Изготовить новые на данный момент самое сложное. Изумительно. Совершенно изумительно. Я хочу сказать, чертежи это одно, но видеть это в самом деле невероятно. И выглядит к тому же реально вылизанным и завершенным, не как некоторые технарские проекты, какие нам случалось видеть в прошлом. Aureal проделала действительно хорошую работу, ухмыльнулась Лиза, зная, что босс ссылается на LinkedIn и прежние проекты от Scrip, которые всегда были уродскими да и в лучшем случае, даже при том, что обычно работали куда лучше, чем должны были. Она и в самом деле была изумительно одаренным технарем, если дать нужные ресурсы. Не говоря о том, что результат сотрудничества Тейлор, Варги и Линды был очень приятен на вид. Знаете, вообще-то мы могли бы их продавать, добавила умница. Или, по крайней мере, сдавать в аренду. Это, на самом деле, наверняка самый лучший подход, раз уж мы можем вписать в контракт плановое техобслуживание. СКП наверняка заинтересуется, но одно только хозяйственное применение чего-то подобного принесло бы немалый доход, Дин не рассеянно кивнул, все еще увлеченно задумчиво созерцая происходящее, не говоря о побочных выгодах. Побочных, начальник наконец посмотрел на нее. Какого рода побочных выгод? Виктура собиралась использовать для тягового устройства гидравлику, однако на самом деле хотела задействовать линейные двигатели. Было в разработке несколько идей, очень эффективных, мощных и легких, однако все вращалось вокруг ряда экзотических материалов, которые она просто не могла изготовить. Никто не мог. Самым тривиальным было сверхпроводник, работающий при комнатной температуре. А за такого рода вещи все материаловедческие лаборатории планеты наверняка продали бы свою коллективную душу, заметил Докер. Я читал про подобное. Лучшие, до чего дошли, это тинкертиховое усовершенствование изобретений 80-х, со сверхпроводимостью где-то при минус 100 или около того градусах Цельсия, если правильно помню 9. Ага, теория, как оно работает, все еще не доведена до ума, хотя над ней трудятся десятки физиков и химиков. Если навести справки, ученые Салив даже настолько не подобрались, хотя у них ломает над этим головы еще больше народа. Ящер протянула ему плитку смолино-черного, однако все равно странно переливающегося материала, похожего на причудливую почти эластичную керамику, ощущалось это так же странно, как звучало. Вот, держите. Динни посмотрел на брусок размером где-то с хоккейную шайбу у себя в руке и снова перевел взгляд на умницу. Брови мужчины поднялись так высоко, что дальше некуда. Лиза ухмыльнулась. Виктура не могла его сделать, однако располагала точным описанием того, что это есть. Aureal оказалась в состоянии воспроизвести состав с нескольких попыток, и все прочие материалы под заказ, которые она хотела, махнула она в сторону машины. Вот почему она такая тихая, гладенькая, продуманная и быстрая. Бедняжка чуть сознания не лишилась, когда обнаружила, что может просто попросить о невозможном, и ответом, по сути, будет. И сколько тебе надо? Се господня, Динни с ошарашенным видом щупал черную псевдокерамику в своей руке. И она правда работает? Работает. Да практически ярко-желтого коления это электрический сверхпроводник, после чего он как бы испаряется. 3000 градусов или около того 10. Сауриал может сделать его столько, сколько нам вообще понадобится, и вполне уверена, что дракон также смогла бы разобраться, как его массово производить. Она говорит, это сложно, однако не то чтобы сильно превосходит суперизолятор, который дракон ей как-то показывала для специального проекта. Вы можете его расплавить, при некоторых усилиях отлить в форму и обработать на станке, и он достаточно гибкий, чтобы можно было использовать как провод. Господи, дракон и оружейник станут ей друзьями до гробовой доски, когда его увидит, чуть слышно произнес Динни. Думаю, они уже, хмыкнула ящер, но это наверняка добавит дружбе веса. Каждый технарь на планете, который использует электричество, наверняка заплатит сколько угодно, чтобы эту фигню назвали в его честь. Всякий раз, как я думаю, что все повидал, пробормотал докер. Собеседница улыбнулась ему. Я порой чувствую то же, тихонечко отозвалась она. А, похоже, Тейлор, Эми и Сауриал как раз объявились, добавила она уже громче, оглядываясь на ярко-синий грузовичок, замедлившийся, чтобы дать возможность пассажирам уставиться на проходящее испытание, после чего довольно быстро отъехавшего, и они собираются подойти и опробовать его. «Я хочу быть первым», – внезапно ухмыльнулся мужчина. «Должны же быть какие-то преимущества у босса, которым я не являюсь». Рассмеявшись, Кейт кивнула и последовала за ним по направлению туда, где Линда, по всей видимости, закончила первичные испытания и выбралась из кабины экипажа, общаясь с парой докеров из гаража, выглядевших так, словно Рождество наступило заранее. Кевин подтянул последний винт до правильного момента, отложил инструмент и обозрел свою работу. Хрустнув сперва костяшками, потянулся и перекинул рубильник мощности в положение «включено», и улыбнулся под нос, когда энергетическое оружие со чуть слышным жужжанием ожило. По тяжелому стволу и дисплею с задней стороны побежали огоньки. Подхватив свое творение, технарь повел им вокруг, очень крепко удостоверившись, что предохранитель включен, а блокиратор курка взведен. Заглянув в высокотехнологичный окуляр поверх, он приложил оружие к плечу и нацелил его на стену между основной мастерской и спальней Рындалла. «Я вас вижу», – прошептал он, очень довольный собой. В окуляре было изображение его друга в условных цветах, созданное по терагерцовому 11 излучению человеческого тела, проходившее через стену, как будто ее не было. Подвинув большим пальцем пару переключателей, молодой человек полюбовался, как меняется изображение, переключаясь между разными режимами и сенсорными системами, и подсвечивая в процесс различные участки обстановки. Один из режимов выдал призрачное изображение всей электропроводки и прочих металлоконструкций, указывая, какие из них под напряжением, а какие нет. Другим была простая система тепловедения, хотя и куда более высокого разрешения, чем что-либо из известного ему на рынке. Довольный технарь перевел винтовку на точку в стороне от всего важного и наружу над заливом, проверив через прицел, что там по ту сторону стены ничего нет, просто на всякий случай. Стрелять он не планировал, однако рисковать не собирался. Удостоверившись, что в случае сбоя никто не пострадает, щелчком пальца по соответствующей кнопке активировал последовательность заряжания. Жужжание вернулось, в этот раз более громкое, хотя все еще довольно тихо объединилось с низким зловещим гудением и чуть заметным свечением, исходящим от ствола, отражавшимся от стены, в которую он целился. Синеватый свет обрисовывал квадрат. С облегчением выдохнув, ничего не взорвалось, Кевин кивнул и выключил устройство. В целях безопасности оно было заряжено всего на пару процентов, однако даже так запросто могло пробить в стене дыру достаточных размеров, чтобы проехал грузовик. Юноша отложил свой шедевр, погладив его. «Эй, Рындалл, иди глянь на это», — позвал он. Приятель с озадаченным выражением высунулся из комнаты, параллельно натягивая футболку. «Ладно, смотрю». «А на что я смотрю?» — заметил он большую пушку на столе. Глаза парня расширились, и он ухмыльнулся. «Чтоб меня, ты сделал работающую БФГ-12, именно ее, друг мой», — гордо заявил Кевин. «В смысле, стрельбу я не тестировал, конечно. Не хочу, чтобы пришлось переезжать только потому, что я снес всю стену. Это было бы неловко», — со смешком согласился его друг. «И где-то после третьего раза начинает раздражать. Ты мне этого никогда не забудешь, верно?» — коротко вздохнул технарь. «Ты сказал упс, ложись, козлина», — осклабился Рындалл. «Не сказал рви когти, что, учитывая, насколько мощный вышел взрыв, было бы полезнее. У нас 2 часа ушло, чтобы откопаться, и повезло еще, что не зажарились». Кевин пожал плечами, уступая. «Однако генератор щита работал, так что мы выжили. Он сработал 1 раз, а большего и не требовалось». Коротышка посмотрел на следующий пункт списка. «Цилиндр высотой в фут примерно 4 дюймов в диаметре. Хотя было бы полезно его заиметь. Лучшая система силовых полей, о какой мне доводилось слышать. Как думаешь, сумеешь починить?» «Не могу ничего обещать». Снова пожал он плечами с легкой улыбкой, но предчувствия хорошие. «В смысле, эта штука куда более замороченная, а выявить и устранить проблему вышло почти запросто. Практически будто моя сила хотела, чтобы я ее запустил. Жуть какая-то, чувак», — заметил, слегка нахмурившись Рэндалл. «Хотя я понимаю, о чем ты. Я все время обнаруживаю, что моя собственная сила работает так здорово, что поверить не могу. Думаю, она тоже еще продолжает улучшаться. Новые свидетельства в пользу теории девчонок определенно похожи на то», — Кевин покачал в руке энергетическую винтовку и протянул другу. Тот жадными руками ухватил ее. «Не знаю, для чего мы ее используем. Мы никогда не осмеливались брать эту штуку в поле. Она, блин, слишком опасна. Может, и хорошо, что она тогда на кладбище полетела после 2-го выстрела. Однако дыру в том старом суденышке проделала впечатляющую, не так ли?» «Каком суденышке?» — ухмыльнулся Кевин. «Именно», — Рэндалл окинул взглядом оружие, одобрительно кивнув. «Ты проделал чертовски хорошую работу, мужик. Выглядит фантастически». Он активировал оружие, направив ствол в потолок, и усмехнулся. «И звук тоже хорош, не так круто, как Афина, однако, учитывая разницу в одном только размере, а еще в нем нет и краткой ядерной бомбы», — отметил Кевин, чуть заметно вздрогнув. «Пусть даже безумно здоровая пушка началась с его собственной работы, от этой штуки у него были мурашки. Парень с легкой опаской гадал, применит ли ее когда-нибудь на самом деле. Симуляции краевых эффектов при стрельбе, которые ему показывал оружейник, были тревожно впечатляющими. Интересно было бы посмотреть на результат, но очень, очень издалека. Силовой блок в состоянии выдать примерно 60 секунд полной мощности разряда», — произнес он, собирая заметки и проглядывая их. «Режим стрельбы может варьироваться от непрерывного луча, от 1 до 100% мощности, одиночных импульсов, короткой или длинной очереди импульсами. Длину импульса можно установить от 0,01 микросекунды до 0,01 миллисекунды, что в сочетании с варьируемой выдаваемой мощностью значит, что ты можешь убавить обороты настолько, что это будет оглушающее оружие. Признаю, оглушающее оружие, которое довольно серьезно приложит не бугая, но оно, по крайней мере, теоретически не смертельно». «А какая частота повторений в импульсном режиме?» — уточнил Рэндалл. «Любая до коэффициента заполнения 1:1, так что при минимальной длине импульса получишь 5000 импульсов в секунду. Особого смысла так делать нет, поскольку используется столько же мощности, сколько и непрерывный луч на 50%, но выглядит круто». Приятель снова усмехнулся, заставив технаря добавить: «Это все показуха, разумеется. Очевидно, на полной мощности она без проблем прошибает танк прямо насквозь». Кевин был доволен своей работой. «Наверняка пополам порвет, вообще-то. И к тому же ты можешь настроить фокусировку луча с узкого до широкого. Именно с этим был затык на первоначальных испытаниях. Я каким-то образом случайно поставил максимальную мощность постоянного широкого луча. Основное соединение для передачи энергии расплавилось, и нам повезло, что весь силовой блок не рвануло. Это было бы неприятно. Очень ненадолго, однако», — заметил Рэндалл, снова выключая пушку. Кевин кивнул, отлично зная, что они были ближе к тому, чтобы склеить ласты из-за одного из его изобретений, пошедших в разнос, чем когда-либо еще. «А хочешь знать, что лучше всего?» «Конечно», — вскинул бровь Рэндалл. Кевин встал и, забрав у него оружие, выключил, чтобы показать закрытый порт внизу ложа. «Соединение с броней Мьёльнир интегрируется без сучка и задоринки. У тебя будут данные с мультиспектрального окуляра прямо по нейролинку, как и полный контроль над ведением огня». «Се господня», — уставился на него приятель и уважительно покачал головой. «Превосходно. Он также будет подзаряжаться от брони». Кевин вернул пушку и взвесил на руке. «Хорошо, что мы провели апгрейд. Чертова штука весит больше 90 фунтов 13. Большинство ее едва поднимут и прицелится, не говоря о том, чтобы таскать долгое время. Как думаешь, дракон могла бы ее скопировать?» «Вообще-то не знаю, Мы до сих пор не в курсе, как у нее дела с моим трикодером или аудиоиндуктором. Кевин задумчиво посмотрел на восстановленное оружие, аккуратно убрал его в большой фибергласовый кейс и закрыл крышку. Я не вполне уверен, что стоит хотя бы дать ей посмотреть. Это довольно гадостное оружие. Хочу ли я, чтобы она его делала? Ты помогал им разрабатывать Афину. Разумеется. Но ведь Тейлор единственная на планете может реально изготовить ту клятую хрень, или патроны, или же выстрелить и остаться в живых. Тут с распространением особых проблем нет. Эта штука. Не уверен, что хочу, чтобы правительство имело доступ к моей технологии в виде оружия. Неуверенно посмотрел на друга Кевин. В смысле, я разработал реально крутые пушки. Но ты же знаешь, это все по фану. А такая штука могла бы без труда поубивать кучу народу. Не хочу, чтобы это было на моей совести. Знаю, Кев, знаю. Положил Рендал руку на плечо низкорослого приятеля. Никто из нас не хочет вредить людям, и, оглядываясь назад, мне как-то стыдно от того, сколько раз мы лажали и умудрялись таки это сделать. Слишком просто потерять тормоза. Парень обвел взглядом залежи устройств в стиле видеоигр, раскиданных по всему старому складу, который они заняли под базу. Все, чего мы когда-либо хотели, это повеселиться и запилить крутые видосы. Это мы делали на ура, но, может, следует начать порой чуток умерять энтузиазм. В последнее время я подумываю, что нам, наверное, стоит принять совет легенды, заметил Кевин, снова присаживаясь и балансируя на кресле на задних ножках. В смысле, учитывая, каких людей мы теперь знаем и что они для нас уже сделали, мы можем реально что-то сделать. В кои веки в хорошем смысле, не просто набрать просмотры на YouTube и лайки на ПХО. Ну знаешь, больше помогать, махнул он руками в сторону машинерии. Если я могу починить хотя бы 10% этого дерьма, а дракон его скопировать, мы будем богаты до неприличия и сможем облегчить жизнь многим людям, указал он на одну странно выглядящую машину. Этот сборщик воды, к примеру, ты знаешь, насколько он мог бы все поменять где-нибудь типа пустыни, работал он здорово, пока не рвануло. Еще раз, откуда мы его взяли, почесал башку Рендал. Из какой он игры? Мы смотрели «Звездные войны» по пьяни, а это результат, усмехнулся Кевин. Думаю, я собирался собрать линдспидер 14, но отвлекся. А, точно, вспомнил, коротко рассмеялся собеседник. Как-то так, текила мне впрок не идет. Да уж, никогда ее пивными кружками хлещешь. Рендал отмахнулся от незначительных деталей. Ладно, хватит, я тебя услышал. Ты думаешь, нам стоит зажить честно, обозначил он пальцами кавычки на последних словах. Хочешь присоединиться к протекторату? Черт, нет, фыркнул Кевин. В смысле, я уважаю оружейника, могу даже полюбить его, мне нравится дракон и легенда, но ты спятил, они никогда никому из нас вообще повеселиться не дадут. Я хочу помогать людям, а не чтобы мне все время твердили, что делать. Тогда гильдия, сверкнул зубами Рендал. Нет, харе тупить, ао, молодчик. Кевин вздохнул под смешок друга. Зараза, так ты хочешь переговорить с Тейлор и ее друзьями и прийти к какому-нибудь официальному соглашению, более, чем визиты время от времени, имею в виду. А почему нет? Как мы видели, Линда, похоже, преуспевает. Получила симпатичную мастерскую, поддержку докеров, ресурсов столько, что ты не поверишь. Спасибо Тейлор, Лизе и тому чокнутому демону. Почему бы нам чем-нибудь из этого не воспользоваться и оставить эту чудную берлогу, обвел жестом комнату Рендал. Нет, разумеется, мы заберем ее с собой. Несколько секунд они смотрели друг на друга, затем оба изучающе оглядели комнату. Знаешь, друг мой, ты, может, и дело говоришь, тут сквозняки, да и крыша в кухне протекает. И, конечно, если мы сблизимся с докерами и ОСП, ты осознаешь, какие мы могли бы к тому же крутые видосы замутить. Поиграл бровями Кевин. Нам все еще надо добить тот, который планировали, когда впервые встретили Тейлор. Хороший довод. Мы ничего крупного уже несколько недель не устраивали. Рендал еще подумал и широко развел руками. А почему нет? Живем только раз, в конце концов. Если только ты не демон. Может, самое время поднять ставки. Пошли поболтаем с ними, посмотрим, что они думают. Кевин опустил кресло обратно на все четыре ножки и вскочил. Это, мой старый друг, очень хорошая идея. Давай так и сделаем, и, подхватив оружие в кейсе, добавил. Его я им тоже хочу показать и, может быть, использовать Цуч, чтобы найти место пострелять, не сводя из КП совсем уж с ума. Питгат со злости лопнула бы. Рэндалл ухмыльнулся ему, и они направились к грузовичку. Кевин поставил кейс с оружием сзади и забрался к нему внутрь. Оба натянули балаклавы. Рэндалл завел машину, а технарь щелкнул переключателем, открывающим главную дверь. И минуту спустя та закрылась за парнями, направившимися в глубину доков. Снизив рабочую мощность своего изобретения, Линда проверила дисплей, коснувшись пары сенсорных панелей, в прошлой жизни бывших парой высококлассных планшетов. Технарка была очень довольна тем, насколько здорово все работает. И хотя тесты показывали, что все работает в точности, как она надеялась, женщина уже заполнила очередную страницу заметок в мысленном списке намеченных улучшений. Впрочем, построю второй прототип, а этот оставлю в покое, подумала она. Работает он более чем достаточно хорошо, чтобы приносить пользу, а тут, кажется, полно потенциальных пилотов. Вгляделась она из маленькой кабинки в гигантскую толпу, с чрезвычайным интересом наблюдающую за ней, внезапно почувствовав легкое смущение. Проверив маску домино, которую она на ходу прихватила, покидая мастерскую, Кейп решила, что надо и правда разработать приличный костюм. Сауриал и остальные могут с этим помочь, подумала она. Хочу что-нибудь, что выглядело бы как минимум приемлемо для визита в СКП. Засаленный комбес и дурацкая маска не тот образ, который я хочу. Больше нет. И, щелкнув кончиком хвоста, посмотрела на него и коротко усмехнулась. Не то чтобы кто-то посмотрит на меня вот такую и подумает скрип, хихикнула женщина. Даже Юз бы меня не узнал, что тоже чертовски здорово. Если ублюдок объявится тут и попытается все всем порушить, лично козла пристрелю. Запустив полную диагностику внутренних систем, она открыла кокпит, подняв верхнюю половину, отошедшую со слабым шипением и зафиксировавшуюся в новом положении. Ухватившись за поручни, она выдернула себя с сиденья, перемахнула через борт и, не заботясь о встроенной лестнице, спрыгнула с 10 футов на землю, восхищаясь тем, как просто это было с ее новым телом. Если бы захотела, она бы запросто запрыгнула прямо назад, в это до сих пор было сложно поверить. Обойдя вокруг машины, технарка внимательно оглядела ее опытным глазом, удовлетворенно кивнув. Все было на своих местах. Покрытый ЭВМ-корпус в любом случае был, по существу, неразрушим, насколько ей было известно, но даже принимая это в расчет, вся система держалась идеально. Линейные двигатели были мечтой, почти совершенно бесшумные, ход даже быстрее и ровнее, чем она надеялась, а мощности сверху оставалось еще дофига. Эта штучка и близко не подошла к своим пределам и уже превзошла ее ожидания почти на 50%. Сауриал поразительно, да я, подумала она с широкой усмешкой, в уголках которой притаился трепет, проводя рукой по глади внешней поверхности. Без нее я бы никак не смогла этого сделать, даже не приблизилась бы. Но теперь, в изумлении покачала головой Линда. В ее голове клубилось столько планов, и она правда могла их воплотить, даже реально стрёмные. Если получится достаточно хорошо их описать, девушка-ящер сможет все изготовить. Последствий этого было довольно, чтобы вскружить голову. Потерявшись в мечтах о еще более проработанной машинерии, Кейп дернулась, когда кто-то в нескольких футах произнес: «Чертовски хорошая работа, Виктура». «Спасибо», — повернулась она и улыбнулась Динни. «Работает даже лучше, чем я ожидала. Конечно, на очереди уйма улучшений, но пока я довольна как ребенок на Рождество. Могу понять почему», — хмыкнул докер, поднимая взгляд на здоровенную машину. «Она впечатляет до глубины души, когда не в виде кучи чертежей и горы деталей, и размер к тому же больше, чем я ожидал». Большая часть толпы подалась ближе. Многие продолжали делать снимки как ее самой, так и ее творения. Подавляющее большинство выглядело странно гордо, как будто искренне получая удовольствие. Кейп слегка ошарашенно огляделась вокруг. Митида проследила за ее взглядом и повернулась к девушке. «Не волнуйся, твой труд всех тут впечатлил, и они довольны, что ты заставила это работать. Почему бы тебе им не объяснить это дело?» И черная ящер, не дав технарке возможности ответить, повернулась к толпе, в которой Линда вдруг заметила почему-то оказавшихся сбоку несколько бойцов СКП рядом с львиной долей отдела безопасности вместе с Брайаном и Аликом. И тут же озадачилась, следит ли кто еще за воротами. «Ладно, народ, Виктору внимание немного пугает, так что постарайтесь не сильно давить. Дайте ей место, и она расскажет нам про свою разработку», — Разнесся низкий голос Метиды по притихшему двору. Все замолчали и с интересом слушали. «Знаю, многим из вас очень любопытна ее работа, и теперь вы можете видеть, что она спроектировала». Ящер оглянулась на девушку и ухмыльнулась. «А теперь давай, они слушают». «О боже», вздохнула технарка. «Спасибо, я, мягкий знак, никогда раньше не выступала перед столькими людьми. Это довольно просто, Виктура», негромко произнес Динни. «Просто расскажи им про нее. Не слишком вдавайся сходу в технические подробности, все, кому интересно, подойдут потом, просто отметь основные моменты, и по возможности объясни, почему она в итоге выглядит как гибрид Е-209-15, шагающего вилочного погрузчика и Кайдзю». Технарка вдруг усмехнулась, глядя на свое изобретение. Это был довольно хороший способ его описать. Она была отчасти под вдохновением от двуногих грузовых роботов из фильмов про чужих, однако, поразмышляв над ним более-менее непрерывно пару дней, продолжила доработку дизайна. Изначальная идея была создать что-то в помощь докерам, и концепция погрузчика напрашивалась. Однако пары вещей не хватало. Линда это исправила. Машина, на которую все смотрели, в полный рост была высотой почти 12 футов от земли до бронированного кокпита 16. Эта часть отдаленно напоминала яйцо и имела горизонтальную кабинку, в которую даже Зефрон свободно влез бы, хотя Метиде или Янте было бы очень тесно. Не то чтобы последним требовалось ей управлять, конечно, обе были крепче, быстрее и наверняка не слабее. Кокпит был установлен поверх средней секции на шарнирах, из которой росли мощные, похожие на птичьи, ноги, по одной с каждой стороны. Спереди у них было по три пальца и по одному сзади. Основные источники питания и большая часть систем управления располагались в мидели за еще более толстой, чем в остальных местах, броней, хотя, поскольку это была ЭВМ, та на самом деле по большей части была менее чем в восьмую часть дюйма толщиной. И даже так она выдержала бы все, что хоть как-то взбредало Линде на ум. Чудно, но весь мех от этого стал легче, чем она рассчитывала изначально, когда планировала использовать в конструкции титан и сталь. Под броней был слой какого-то мистического суперизолятора, который, как сказала Сауриал, изобрела дракон, что значило, тепловая сверхпроводимость ЭВМ не заставит механизм ни перегреть, ни подморозить пассажира. Верхняя половина кокпита, в настоящий момент торчащая под углом в 45 градусов, была сделана из 2-дюймовой толщины синтетического монокристалла сапфира, в точности как шлемы, которые семья изготовила для новой волны. И, опять-таки по тому же образцу, была покрыта с обеих сторон мелкой сеткой из ЭВМ, которая была выделана достаточно грубовато, чтобы быть заметной. Однако, поскольку вы смотрели скорее сквозь нее, сетка не мешалась, а смотровое стекло стало достаточно прочным, чтобы принять противотанковый бронебойный снаряд без вреда для себя. Линда уже планировала усовершенствовать приборы, чтобы использовать внутреннюю сторону стекла как прозрачный дисплей, но в настоящий момент все выводилось на разнообразные экраны. Ноги и голова, или кокпит, имели четкое сходство с роботом Е-209 из Робокопа, отчасти намеренное, поскольку она думала, что это выглядит круто, а отчасти просто потому, что так вышло. По обе стороны и немного ниже места пилота была сложена пара сложно устроенных рук. Они оканчивались кистями 3 футов в поперечнике с 3 пальцами, не считая большого, и все держалось на креплении, позволяющем поворачивать их на 360 градусов. Устройства шарниров и длины рук хватало, чтобы тянуться сзади, вверх и вниз от основного тела не хуже, чем человеку. На обоих запястьях было по камере высокого разрешения, так что их также можно было использовать как удаленные системы обзора. На макушке кокпита были установлены еще камеры, направленные во все стороны, а также вниз. Когда она закончит с версией следующего поколения, технарка намеревалась использовать эти камеры, чтобы у пилота была возможность наблюдать так, будто весь мех прозрачный, система по типу тех, что разрабатывались для ВВС. Если у нее получится заставить все работать как следует, для чего потребуется куда больше железа, которого пока что нет, прозрачную секцию кокпита можно будет заменить еще одним участком из ЭВМ, делая меха еще прочнее. Основное сходство с Кайдзю давал длинный, смутно похожий на рептилий хвост, выходящий с тыла разработки. Он, вкупе с гироскопами, помогал держать равновесие, однако помимо этого ей надо было куда-то установить резак, и получилось на изумление хорошо. Мех весь был покрашен в темно-синий с сигнальными оранжевыми полосами в ключевых местах для увеличения заметности. Она даже добавила стандартные оранжевые проблесковые маячки в нескольких местах, поскольку эта модель предназначалась, по сути, для использования в первую очередь в качестве строительной техники. Линду забавляло то, что она по существу сделала то, что согласно стереотипам полагалось технарям, создала силовую броню, просто изготовила ее крупнее, чем у большинства и пошла не совершать преступления, а возиться с металлоломом. Хотя боевая версия, это было бы интересно, тихонько улыбнулась она довольно, оглянулась на ожидающую толпу, протяжно вздохнула, подпрыгнула и ухватилась за кромку кокпита, скользнув внутрь и встав на сиденье. С этой позиции технарка взглянула вниз на почти 200 человек, наблюдавших за ней. В их число теперь входили Сауриал и пара темноволосых подростков, которых она не узнала. Одна удивительно высокая и вторая, на несколько дюймов ниже. Обе общались с Сауриал как близкие подруги. Высокая девушка была отмечена явным сходством с Динни, так что это наверняка была его дочь Тейлор. Это означало, что вторая, скорее всего, Эми Даллан, смекнула она. «Привет», произнесла технарка вслух и нервно прочистила горло. «Я Виктура». «Привет, Виктура», выкрикнула толпа почти как один, так девушка чуть не свалилась от шока, и сердито зыркнула на Сауриал, запустивший клич. Девушка-ящер ухмыльнулась ей, все коротко рассмеялись и постепенно затихли. «Спасибо, ладно, как вы наверняка выяснили, эту штуку придумала я, а Сауриал помогла сделать. Вы, ребята, правда милые, и я хотела изготовить машину, которая была бы тут полезна. Это результат», махнула она в сторону меха, в котором стояла. «Он весит 7,5 тонн, может поднять более 20 тонн, если правильно распределить баланс, должен быть в состоянии бежать со скоростью быстрее 60 миль в час и, вероятно, может перепрыгнуть как минимум низкое здание одним махом». Волна смешков вызвала у ораторши улыбку и заставила слегка расслабиться. «В целом он бронирован достаточно, чтобы выдержать почти что угодно, что приходит на ум, кроме разве что и краткой тактической боеголовки. В настоящий момент система жизнеобеспечения в состоянии сохранять жизнь пилоту где-то с неделю везде от глубокого вакуума до по меньшей мере 10 тысяч футов под водой. Все это поддается усовершенствованию, однако это только первый прототип, и даже так он определенно без труда прогуляется по дну залива. Судя по виду, они теперь были под впечатлением и очень заинтересованы. Все снова намертво замолкли. Линда принялась объяснять в очень общих словах основные функции, а затем управление. «У вас будет система с обратной связью на двух джойстиках тут, так что сможете практически чувствовать, что делают руки. Для следующего у меня на уме схема получше, такая, чтобы стала еще более естественной в применении, но пришлось сперва сделать такую, чтобы проверить все остальное». Она скатилась на сиденье, оставив кокпит открытым, включила внешнюю систему громкой связи и надела на голову гарнитуру, висевшую над креслом пилота. Кошачьи уши требовали несколько иного устройства, чем используют нормальные люди, но сбоку под креслом имелся и стандартный набор для других людей. «Окей, как видите, тут имеется система вещания, а также радиосвязи, так что можно говорить и по рации», продолжила технарка, параллельно подавая мощность на меха. Тот слегка приподнялся, внезапно став очень живым на вид со стороны. Линда была неимоверно довольна тем, как хорошо легли и усвоились алгоритмы контроля движения после пробных первых шагов в мастерской немного раньше. Сейчас шевеления были настолько плавными, что казались почти живыми. Развернув машину наклоном рычага, технарка повернулась к толпе и чуть наклонила кабину пилота, чтобы ее стало видно, с мыслью, что надо еще раз изучить нейронный интерфейс Кевина и посмотреть, получится ли сделать что-то подобное, что подошло бы еще лучше ее нынешней системы управления следующего поколения. Она заставила робота помахать народу одной рукой, а затем соединить руки перед собой.